прыжок фигуристки. Мы смотрели по телевизору фигурное катание. Фигуристы, как обычно, прыгали, кружились и делали ласточку под веселую или, наоборот, грустную музыку. Знаменитый тренер Борис Буханкин комментировал выступление. Вдруг что-то щелкнуло, и наступила полная тишина. То есть фигуристы все так же подпрыгивали и кружились, но уже без всякой музыки. Да и Буханкина, хоть он и шевелил энергично губами и размахивал руками, его как раз показывали крупным планом, совершенно не было слышно. Короче говоря, пропал звук. Мы стали нажимать на разные кнопки и постукивать по телевизору. Ничего не помогает. «Ну ладно», — сказал папа, — «будем смотреть без музыки, а комментировать и я смогу не хуже Буханкина». «Давай», — согласились мы. «На льду олимпийская чемпионка Карина Крутилина», — объявил папа. «Она в отличной спортивной форме после рождения пятого ребенка. Браво, Карина! Блестяще выполнила сложнейший прыжок — тройной шницель!» «Какой еще шницель?» — захохотали мы. «Нет такого прыжка! Шницель ты на обед ел!» «Действительно!» — вспомнил папа. «Было очень вкусно! Тогда это тройной штепсель! Или вентиль! Или что-то в этом духе!» «Может, вексель?» – предположил дядя Вася. «При чем тут вексель? Это же каток, а не твой финансовый институт!» – возразил дедушка. «Здесь уж скорее будет вензель или крендель. Вот с тулупом не запутаешься. У фигуристов тулуп и у меня тулуп. Только у них бывает и двойной, и тройной, а у меня лишь одинарный, зато теплый». Тем временем Карина Крутилина снова взвелась над льдом. Потом еще, еще раз. «Лихо скачет», — заметила мама. «Оп-оп! Я бы назвала такой прыжок опсель или скоксель», — подхватил я и подпрыгнул в знак солидарности с фигуристкой. Тут в комнату вбежал мой младший брат Кирюша и закричал: «Аксель! Аксель!» В этот момент врубился звук, и тренер Буханкин тоже закричал: «Великолепный аксель от Карины Крутилиной!» «Правильно! Это аксель! Ну и Кирюшка! Прямо специалист по фигурному катанию!» Восхитились мы. А Кирюшка, не обращая внимания на наши восторги, запел, приплясывая: «Аксель, аксель, аксельков, съел 15 индюков, с места сдвинуться не мог, прогулял опять урок. Здоровскую частушку я про Женьку Акселькова сочинил, а то он все время дразнит меня. Лютик, лютик, лютиков, свил гнездо из прутиков». «Здорово!» — засмеялись мы и стали дальше смотреть фигурное катание.